Глава четвертая. Третий принцип. Знание – сила. Блажен человек, который снискал мудрость, который снискал понимание, ведь мудрость дороже серебра, предпочтительнее золота. Она ценнее драгоценностей, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Библия, притчи 3:13-15. Сейчас идет гонка, и вы в ней участвуете. Вопрос только в том, выиграете вы или проиграете. И это зависит в основном от вас. У вас есть преимущество. Большинство участников не знают, что они соревнуются. Они просто идут. Они не понимают, насколько велика конкуренция в современном мире и не осознают важность победы. Одна южноафриканская история как раз об этом. Каждое утро на равнине Серенгети просыпается газель. Она знает, что сегодня она должна бежать быстрее, чем самый быстрый лев, если хочет выжить. Каждое утро на этой равнине просыпается лев. Он знает, что сегодня он должен бежать быстрее, чем газель, если хочет поесть. Мораль истории в том, что газель, вы или лев, когда встает солнце, нужно бежать. Войдите в век информации. Переход от века сельского хозяйства к индустриальному, который официально начался примерно в 1815 году, занял 6 тысяч лет. Уже к 1950 году большинство работников в развитых странах были заняты в промышленности. Но уже к 1960-му, спустя всего лишь 150 лет, индустриальная эра закончилась. Мы перешли в эру услуг. Уже тогда в сервисах доставки работало больше людей, чем в производстве. Спустя 20 лет, к концу 1980-х, мы покинули эру услуг и вошли в век информации. В сфере производства и обработки информации трудилось больше людей, чем в какой-либо другой. А 21 век – это век коммуникации. Сегодня в процессе создания и передачи информации, идей, новостей, знаний и развлечений занято больше людей, чем в любой другой сфере. Вы только представьте, понадобилось 6 тысяч лет, чтобы пройти эру сельского хозяйства, 150 на индустриальный век, 20 лет на эру услуг, еще 20 на информационный век, и вот мы в эре коммуникации. Мы перешли от физического труда к умственному, от мышечной силы к силе мозга, от создания и перемещения вещей к созданию и распространению идей и знаний. Всю оставшуюся жизнь именно знания, содержащиеся в работе, и способность передавать их, будут определять ценность вашей деятельности, ваши доходы и общее качество вашего существования. Основной источник ценности. Согласно компьютерному закону Мура, объемы обработки информации увеличиваются каждые 18 месяцев. Одновременно с этим стоимость обработки информации уменьшается на 50%. Не правда ли ошеломляющий рост эффективности? Если бы стоимость и эффективность нового Лексуса изменялась так же, как компьютеров, он стоил бы $2, проезжал более 1000 километров на нескольких литрах газа и развивал скорость до 500 километров в час. Кстати, сегодня в новом Лексусе больше компьютеров, чем в Аполлон-13, самой продвинутой ракете своего времени. В современных автомобилях электроника, знания и информационные системы, которые ими управляют, стоят больше, чем сталь. Мы так быстро вошли в эру информации, где основным источником ценности являются знания, что большинство социальных институтов не успели за изменениями. В этом одновременно и один из крупнейших вызовов и величайшая возможность современности. Чего стоит компания? Компания моего друга увеличила продажи с 1 до 10 миллионов долларов в год за 5 лет, а прибыль втрое. Банк, который их обслуживал, разорвал договоренности по займам, охарактеризовав их как компанию высокого риска. Почему? Потому что у них были очень высокие объемы продаж, но при этом капитальные активы, мебель, оборудование, здания, автомобили, компьютеры и так далее, не увеличивались с такой же скоростью. В банке не понимали, что основным ресурсом компании является интеллект и что его можно использовать бесчисленным множеством способов для улучшения финансового положения без каких бы то ни было инвестиций в капитальные активы. Современные финансовые организации часто не понимают, как 100-миллионная фабрика может технологически устареть всего за один год. Когда банки просят залог, у них нет никаких способов измерить самый важный актив компании – знания, находящийся в головах работающих там людей. Компания может сгореть дотла, но ее интеллектуальные ресурсы перейдут через дорогу и начнут все сначала уже через несколько часов. Еще несколько десятилетий назад, если фабрика сгорала, она выходила из игры. Ее даже не всегда восстанавливали. Порой в таких случаях разваливались целые общины, образованные вокруг них. Но сегодня все по-другому. Выигрышное преимущество. Концепт выигрышного преимущества стал одной из наиболее важных идей 20 века. Согласно ему, небольшие различия в знаниях и способностях могут привести к огромным различиям в результатах. Например, если лошадь на скачках побеждает с крошечным преимуществом, она выигрывает в 10 раз больше, чем лошадь, пришедшая второй. Но значит ли это, что первая лошадь бегает в 10 раз быстрее? Или в 2 раза быстрее? Или на 10% быстрее? Нет. Первая лошадь лишь немного быстрее, но это приносит ей в 10 раз больше денег. Компания, получившая контракт на конкурентном рынке, лишь на малую талику лучше, чем компания, которой этот контракт не достался. Хотя победитель получает 100% продаж, 100% прибыли, а торговый представитель 100% комиссии. Но значит ли это, что первая компания и ее торговый представитель на 100% лучше вторых, не заключивших сделку? Нет. У компании и представителя всего лишь имелось выигрышное преимущество, и в этом вся разница. Один маленький факт, о котором вы осведомлены, но который неизвестен вашим конкурентам, может оказаться тем самым выигрышным преимуществом в конкретной ситуации. Один управленец недавно сказал: «Наша способность узнавать и применять новые идеи быстрее, чем конкуренты, это наш единственный реальный источник стабильного конкурентного превосходства». Пожизненная гарантия занятости. Сейчас много говорят о незащищенности рабочей силы. И в хорошие, и в плохие периоды ежемесячно увольняют тысячи людей. Такие массовые увольнения будут продолжаться еще неопределенное время. Быстрые изменения в знаниях и информации создают новые продукты и услуги, а нынешние продукты и услуги устаревают. Спрос меняется, и людям приходится быстро приниматься за производство того, что нужно людям сегодня, а не того, что было нужно вчера. Совокупная сумма человеческих знаний удваивается каждые 2 или 3 года. Это значит, что если сложить все знание, накопленное за историю человечества в каждой стране и в любой форме, в одну большую гору, максимум через 3 года рядом образуется гора из нового знания, которая по размеру равна или превышает первую. Знание растет по экспоненте. Новое знание комбинируется с прежним, чтобы создавать еще больше нового знания. Уже в начале 21 века в отдельных сферах оно стало удваиваться ежегодно. В личном плане это означает, если вы рассчитываете оставаться хотя бы на том же уровне способностей, с тем же уровнем дохода в той же сфере, то должны удваивать свои знания каждые 2-3 года. Если ваши личные знания не накапливаются с той же скоростью, что и знания в вашей сфере, вы рискуете устареть. Основная причина, по которой увольняют людей, потребность компаний в новых формах знаний и навыков. Им нужны более осведомленные люди в новых, более узких сферах. В то время как одни компании массово увольняют тысячи сотрудников, вторые массово нанимают людей на другие места с другими знаниями и для других задач. Закон интегративной сложности. Закон интегративной сложности объясняет важный фактор удачи, который помогает достигать значительно большего, чем среднестатистический человек. Он гласит: в любой группе индивидов тот человек, который способен впитывать, интегрировать и применять наибольшее количество важной информации, в конце концов начнет доминировать над остальными индивидами данной группы. То есть, чем больше знаний и опыта у вас имеется в отношении конкретных нужд вашей организации, тем значимей ваш вклад в достижение успеха и поставленных целей. Сила, положение, влияние и престиж притягиваются к тому человеку, который получает и использует знания эффективнее остальных и на общее благо. Знания и опыт позволяют вам распознавать знакомые сценарии в новых ситуациях. Чем больше повторяющихся сценариев вы распознаете, тем быстрее будете принимать решения и действовать в любых условиях. Человек с наилучшими навыками в данном деле всегда окажется во главе любой организации, базирующейся на ценностях. Его суждения и вклад будут иметь большую ценность и оказывать большее влияние на других людей и на результаты работы организации, чем у всех остальных. Будьте впереди! Например, лучшие торговые представители остаются лучшими из года в год. Почему так? Потому что они работали долгие недели, месяцы и годы, чтобы получить больше знаний и навыков по продаже своих товаров и услуг самым искушенным и требовательным клиентам. В результате лучшие торговые представители, словно бегуны, опережающие остальных и увеличивающие разрыв в ходе забега, вырываются вперед и зачастую намного обгоняют своих конкурентов, потому что постоянно учатся распознавать все больше сценариев во все более сложных и разнообразных торговых ситуациях. Это позволяет им моментально определять потенциальную возможность продажи. Они сразу понимают, что делать и говорить, и в результате продают все больше и больше. С каждой новой продажей они набираются опыта. Растущий опыт и изученные сценарии позволяют им в будущем продавать больше, быстрее и легче. Вы наверняка слышали фразу «нет ничего успешнее, чем успех». Именно так и происходит в любой ситуации конкуренции. Не останавливайтесь на достигнутом. По мере расширения знания в вашей сфере все старые навыки устаревают с огромной скоростью. Если бы вы поехали в кругосветное путешествие на катамаране на год или два, то, вернувшись, обнаружили бы, что 30-40 или даже 50% всех знаний, которые оправдывали вашу зарплату и должность, более не актуальны и неприменимы. Возможно, вам даже придется начать с нуля, потому что ваш бизнес или индустрия уже исчезли. В некоторых сферах скорость устаревания знаний значительно выше, чем в других. Например, знания историка или библиотекаря, а это медленно меняющиеся сферы, могут устареть за 10, 20 или большее количество лет. Знания фондового брокера о ценах, динамике рынка, процентной ставке, экономических условиях и других аспектах могут устареть за несколько дней и даже часов. Одно значимое политическое или экономическое событие может настолько сильно повлиять на общественное мнение, что все накопленные знания о результатах выборов устареют за ночь и возникнет совершенно новый сценарий. Будущее принадлежит компетентным. Если вы хотите быть удачливым, никогда не забывайте, что будущее за компетентными людьми. Будущее принадлежит не доброжелательным, не искренним, даже не амбициозным. Оно принадлежит тем, кто хорош в своем деле. Будущее за людьми, которые располагают важными знаниями, как достичь результатов, и которые пополняют свою базу знаний ежедневно. Есть старое выражение: «Богатые богатеют, бедные беднеют». Но сегодня соревнуются не те, кто имеет больше, и те, кто меньше. Сегодня идет борьба между теми, кто знает больше, и теми, кто знает меньше. Наиболее значительные различия в доходах у американцев как раз между теми, кто постоянно пополняет свой багаж знаний, и теми, кто нет. Чтобы двигаться вперед быстрее, особенно в финансовой сфере, помните, чтобы получать больше, нужно изучать больше. Сегодняшний вы со своим текущим уровнем знаний и навыков находитесь на пределе. Ваш потолок внутри вас. Если хотите увеличить доход и способность зарабатывать, вы должны собирать новую информацию, идеи и навыки, которые можно применить в работе, чтобы стать еще более ценным для компании и клиентов. Знание – сила. Часто говорят, что знание – сила, но правда в том, что силой является только прикладное знание, только то знание, которое можно использовать, чтобы принести пользу, за которую готовы платить, является силой в современной экономике. Как определить ценность нового знания? Просто. Ценное знание повышает вашу способность помогать другим людям. Бесполезное знание не повышает. В университетах дают большое количество новых знаний, которые полностью верны, но совершенно бесполезны в реальном мире, потому что их нельзя преобразовать в ценность, за которую готовы платить. Выпускники колледжей и университетов часто шокированы тем, что потратили несколько лет на изучение предметов, которые никому, кроме их самих, не нужны. Ни один работодатель не станет платить за наличие диплома археолога или антрополога. Именно по этой причине 80% выпускников спустя всего 2 года после выпуска работают вне сферы полученного образования. Они, наконец, находят что-то, что оказывается полезно другим людям. Открывайте каждую дверь. Как упоминалось ранее, в начале карьеры я не имел особых преимуществ. Но было кое-что, что меня привлекало – книги. Будучи ребенком, я обожал читать. Будучи взрослым, я опять начал читать и изучать. За эти годы я понял, что буквально каждый успешный человек в Америке, начинавший с нуля, поднялся благодаря целенаправленному чтению и саморазвитию. Пожалуй, одно из самых вдохновляющих правил звучит так. Вы можете научиться чему угодно, чтобы достигать целей, которые ставите перед собой. Это один из великих принципов успеха. Если применять его верно, не окажется никаких реальных ограничений для ваших достижений. Поставив четкую цель, определите, каких знаний вам не хватает для ее достижения. А когда вы их получите и примените, вы практически неизбежно добьетесь желаемого. Только представьте, начав с нуля и имея только жгучее желание стать успешным, благодаря самообучению и саморазвитию, вы узнаете все необходимое и научитесь достигать любых целей. Вы можете начать с нуля. Предположим, в наши дни иммигрант приезжает в Америку, приходит на таможню совсем без багажа и заявляет ее работнику: «Мне нечего декларировать». Но, возможно, у себя в голове он уже создал многомиллионную индустрию. Он прибыл в страну, имея только силу интеллекта, но достигнет большого успеха. Недавно я ужинал в компании бизнесменов в Пало-Альто, Калифорния, недалеко от Кремниевой долины. Китаец, сидящий рядом со мной, приехал из Тайваня 15 лет назад по стипендиальной программе изучать инженерное дело в Стэнфордском университете. Но после выпуска он решил остаться. Я спросил, чем он занимается сейчас, и он ответил, что у него свой бизнес в сфере электроники. Я, конечно, сразу подумал о бытовой технике, низкомаржинальном бизнесе в больших объемах, какие-нибудь телевизоры или стерео, и спросил, как идут дела. Он сказал, что его бизнес достаточно успешен, но он рассчитывает на еще больший успех в будущем. Я вежливо поинтересовался о размере его компании. Он ответил, что она как раз достигла оборота в 1 миллиард долларов и что в ней работают более 2000 человек. Оказалось, что под бизнесом в сфере электроники мой собеседник имел в виду компьютерные компоненты и материнские платы, которые они с партнером, который тоже приехал из Тайваня, поставлял большинству крупных производителей компьютеров в США и за границей. Он приехал в Америку менее 15 лет назад, получил образование, продолжил развивать свои навыки, открыл свое дело и построил многомиллионную корпорацию с помощью интеллекта и упорства. Стив Джобс и Стив Возняк точно так же основали Apple, начав с идеи в гараже. А самый успешный человек столетия, Билл Гейтс, создал Microsoft на основе идеи, которую он и Пол Аллен придумали еще в университете, после чего стал богатейшим, самостоятельно сколотившим состояние миллиардером в мире. И сделал он это чисто благодаря силе интеллекта. Вам не нужно быть гением. Пожалуйста, только не думайте, будто вам нужно быть технарем-гением и иметь степень Стэнфорда или Гарварда, чтобы стать успешным в век информации. 90% всех состояний по-прежнему строятся в обычных компаниях, продающих знакомые всем продукты и услуги на местных рынках обычным клиентам. Все, что вам необходимо, идея, которая будет новой на 10%, маленькое новое знание, новый инсайт. А еще желание и способность применить это на рынке, и тогда вы сможете стать успешным в нашей системе экономики. Авраам Линкольн писал: «Я буду учиться и готовиться, и однажды придет мой час». Когда подготовка встречается с возможностью, является удача. Удивительно, сколько людей по всему миру просто сидят и ждут счастливого случая. Но шанс не дается просто так. Нужно создать свой собственный счастливый случай путем тщательной подготовки. Поэтому, когда момент наступает, они готовы ухватить его и бежать, словно футболист, получивший мяч у линии ворот. Наполеон Бонапарт говорил: «Возможность? Что такое возможность? Я сам создаю свои возможности». Эрл Найтингейл однажды сказал: «Если возможность появится, а вы к ней не готовы, вы будете выглядеть глупо». Согласно закону притяжения, каждый раз, когда вы вкладываетесь в подготовку, вы притягиваете в свою жизнь возможность применить свои знания и навыки на уровне, который вы уже освоили. Еще один способ увеличить шансы на удачу можно найти в притче Иисуса о талантах. В ней есть слова: «О добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». В современном мире это означает, что если развивать свои естественные таланты и способности, перед вами откроются двери для их использования. Развивая полезный талант или умение, вы рано или поздно получите шанс применить его во благо. Самым удивительным образом вы начнете притягивать в свою жизнь людей, обстоятельства, возможности и ресурсы, которые понадобятся вам, чтобы применить свой талант с выгодой для себя и других людей. Идеи – ваш ключ к будущему. Вы можете значительно повысить вероятность успеха, если станете постоянно искать новые идеи, которые помогут вам достичь целей. Ваш успех прямо пропорционален качеству и количеству идей, которые вы генерируете для улучшения текущей ситуации. И это чистая правда. Идеи – ключ к будущему. И самый ценный источник – это сливки знаний. Они представляют собой синтез информации, сформировавшийся в работающий концепт. Чем больше идей вы генерируете, тем больше вероятность, что нужная идея появится в нужное время. Ценность идей. Но помните, что идея сама по себе не имеет ценности. Ценной ее делает ваша способность применить ее и получить результат. Вы должны лично сделать идею ценной. Меня поражают люди, которые пишут и звонят мне и пытаются продать свою новую идею. Когда я спрашиваю, что за идея, они отвечают, что не расскажут, пока я не заплачу. Я пытаюсь объяснить, что идеи сами по себе не имеют ценности, и это часто их шокирует. Люди считают, что их идея имеет ценность просто потому, что они придумали ее. На самом деле 99 из 100 идей или совсем не работают, или как минимум работают не в изначальной форме. Именно поэтому нужно придумывать много идей, если вы хотите получить ту самую, которая изменит все. Между количеством и качеством идей существует прямая связь. И та самая работающая идея обретет ценность только в комбинации со многими другими идеями и информацией. Только тогда она даст результат. Большая осведомленность как ключевой фактор удачи. Когда речь заходит о большей осведомленности как факторе удачи, у вас есть явное преимущество. Большинство людей плывут по течению, не понимая, что их знания ограничены и устаревают с каждым днем. Они тратят время на общение с людьми на работе и дома, смотрят телевизор и стараются жить как можно проще. Но просвещенное меньшинство, в числе которого находитесь и вы, осознает, что, участвуя в гонке за полезным знанием, получает выигрышное преимущество. Вы уже опередили всех потому, как знаете, что вам необходимо, дабы стать лучшим в своей сфере. Чего стоит образование? Министерство труда США опубликовало статистику по образованию. Исследователи установили, что выпускник школы за всю трудовую жизнь зарабатывает около 600 тысяч долларов. Человек, закончивший двухлетнюю профессиональную программу в общественном колледже, зарабатывает уже около 1 миллиона. То есть колледж приносит дополнительные 400 тысяч дохода по сравнению со школой, а один год учебы дает дополнительные 200 тысяч. Это около 5 тысяч долларов в год. И чем дальше, тем больше. Выпускник-бакалавр за весь трудовой стаж зарабатывает в среднем 1 миллион 400 тысяч долларов. Человек, имеющий степень магистра, а это 5 или 6 лет учебы в ВУЗе, за жизнь зарабатывает около 2 миллионов долларов. А кандидат наук, PhD, чтобы получить данную степень, требуется от 2 до 4 лет около 3 миллионов долларов. Каждый дополнительный год обучения после школы увеличивает ваш годовой доход на 8-25% в год, в зависимости от актуальности курсов. Зачастую люди, закончившие колледж или техникум, зарабатывают больше, чем выпускники вузов, так как они изучают в колледже именно то, что можно непосредственно применить для получения результата, за который люди готовы платить. Люди, изучающие практически применимые дисциплины, представляют большую ценность для работодателя. Инвестиции в себя – это самые окупаемые инвестиции. Представьте, один дополнительный год учебы в колледже прибавляет 200 тысяч к вашему общему заработку за жизнь. Изучая правильные предметы, вы ежегодно повышаете свою способность зарабатывать и достигать результата на 10-20% благодаря дополнительному году учебы. Стройте до небес. Если вы хотите узнать, насколько высоким окажется новое офисное здание, посмотрите, насколько глубоко закладывается его фундамент. Глубина фундамента определяет возможную высоту конструкции. Но когда здание уже построено, строители не могут добавить еще 10 или 20 этажей, углубив фундамент. Это физически невозможно. Высота здания определяется первоначальной глубиной фундамента. Аналогичный принцип применим и к вам, но с одним важным исключением. Вы можете предсказать, каких высот достигнете на основе глубины вашего фундамента, состоящего из практических знаний и навыков, но в отличие от строителей здания, вы в состоянии углублять свой фундамент в течение всей жизни. Вы способны постоянно увеличивать свою эффективность, углубляя знания и развивая навыки, и ничем не ограничены. Что определяет качество вашего мышления? Вы притягиваете удачу качеством своего мышления, а оно определяется вашей готовностью постоянно учиться. Чем больше новых знаний, инсайтов, идей и информации вы поглощаете, тем сильнее намагничиваете свой разум и привлекаете в свою жизнь разнообразные возможности использовать свои навыки на более высоком уровне для достижения новых целей. Лидируют читатели. Чтение – ключ к расширению знаний. Возможно, не все читатели – лидеры, но все лидеры – читатели. Сколько нужно читать? Согласно исследованиям, наиболее высокооплачиваемые американцы читают в среднем по 2-3 часа в день. Американцы, зарабатывающие меньше всего, не читают вообще. И это шокирует. По данным Американской ассоциации книготорговцев, 80% американских семей не купили и не прочитали ни одной книги за последний год. 70% взрослых в США не заходили в книжный магазин ни разу за последние 5 лет. 58% не читают ничего после окончания школы. То же самое происходит с 42% выпускников вузов. По данным USA Today, 43,6% взрослых американцев читают на уровне семиклассников и ниже. Это значит, что они фактически неграмотны. 50% выпускников школ не могут прочитать свой аттестат или заполнить анкету соискателя в Макдоналдсе. Многие крупные компании, которые регулярно размещают объявления о поиске квалифицированных сотрудников, вынуждены отказывать 95% кандидатов в связи с отсутствием у них базовых навыков чтения. Мой друг Чарли Джонс говорит: «Единственная разница между тем, кто и где вы сейчас, и кем и где будете через 5 лет, заключается в книгах, которые вы прочитаете, и в людях, которых вы встретите». Я бы добавил к этому еще и подкасты, которые вы прослушаете, курсы, которые вы пройдете, и другие источники информации, которую вы впитываете. Когда речь идет о том, как стать успешным, нельзя узнать слишком много. Фильмы против книг. 2001 год был наиболее удачным в истории кинематографа. В индустрии было потрачено 8 миллиардов долларов, что делает ее одной из крупнейших в стране. Посмотрите вокруг, и вы увидите анонсы и звезд кино в любой газете и на половине журнальных обложек в магазинах. А кино постоянно пишут в новостях и говорят на телевидении и по радио. Кажется, нас поглотила кинокультура. Но есть кое-что, что вы, вероятно, не знаете. Каждый год американцы тратят более 25 миллиардов долларов на книги. 21 век уже назвали веком книг. В год публикуется более 100 тысяч книг, а на Амазоне представлено более 3 миллионов названий. Что вы увидите, когда зайдете в дом состоятельного человека? Конечно же, библиотеку. Чем состоятельнее владельцы и чем больше дом, тем больше вероятность, что в нем будет полностью укомплектованная библиотека. Что вы увидите, зайдя в дом бедного человека? Правильно, самый большой телевизор, который он может себе позволить. Как вы считаете, владельцы больших домов сначала разбогатели, а затем купили книги? Или они сначала покупали книги и читали их, и лишь потом разбогатели? Мне кажется, ответ очевиден. Люди покупают книги, изучают их, применяют полученные знания, становятся компетентными и в итоге получают достойную зарплату. Чтение открывает любые двери. В школе Роберт валял дурака, но все же смог получить аттестат, так и не научившись читать. Но потом он был разочарован, узнав, что единственная работа, на которую его готовы взять, это рабочие должности с минимальной оплатой: копать канавы, сажать деревья, подметать полы. Он родился в хорошей семье, жил в хорошем районе, но доступная ему работа была бесперспективной. И все его друзья, которые также выпустились из школы, не умея читать, оказались в аналогичной ситуации. Спустя 1,5 года досады и бессилия он пришел ко мне и попросил совет. Я сказал, что ему нужно учиться. Он ответил, что не любит читать. Его выматывали большие абзацы. Я посоветовал ему пойти в общественный колледж и записаться на курс по чтению, иначе он навечно застрянет на низкооплачиваемой работе. Он не хотел следовать моему совету, но еще больше он не хотел оставаться простым рабочим. В конце концов, он все же записался на двухгодовой вечерний курс и научился качественно читать. Новый навык позволил ему поступить в техникум на биомедицинскую электронику. Еще через 2 года он получил сертификат. После этого его жизнь изменилась. Его взяли в крупную компанию, поставляющую медицинские инструменты в больницы и клиники. Через 5 лет он уже зарабатывал более 50 тысяч долларов в год. У него появился свой дом, новая машина и жизнь мечты. Позже он рассказал мне, что совет научиться читать и продолжить образование, которое я ему дал, стал переломным моментом в его жизни. Как читать эффективно? Существует несколько способов получить знания через чтение. Они эффективно сработали для меня и тысяч других людей, которые сейчас занимают высокооплачиваемые руководящие должности в своих сферах. Лучше всего читать книги, написанные теми, кто активно работает, практикующими специалистами и экспертами в своих областях. Держитесь подальше от книг, написанных университетскими профессорами и управленческими консультантами. Они не настолько глубоко разбираются в вопросе, в отличие от людей, которые работают год за годом в конкретной сфере. Книга, написанная экспертом, невероятно ценна. Обычно в ней содержится большое количество проверенных на практике работающих идей, а ее автор потратил 20 лет на изучение темы и еще 2 или 3 года на написание и публикацию. По цене книги вы получите знания, на которые кто-то потратил целую жизнь. Чтобы изменить свою жизнь, вам нужна всего лишь одна хорошая идея из одной книги. Помните, любую вашу проблему кто-то когда-то уже решил, и это решение будет доступно вам, если вы найдете книгу или журнал, где о нем написано. Если где-то есть идея, способная вам помочь, вы сэкономите много денег и времени. Но если у вас этой идеи нет, ее словно не существует для вас вообще. А то, чего вы не знаете, может помешать или навредить вам. Именно поэтому успешные люди всегда ищут новую информацию и идеи. Прежде чем найти ту самую необходимую идею, способную что-то изменить в работе и жизни, вы столкнетесь с сотней других идей. Собирая как можно больше новых идей и инсайтов, вы повышаете вероятность своей удачливости и успешности. Чтобы найти одну качественную идею для вашей ситуации, вам понадобится просмотреть множество идей. Покупайте книги, чтобы всегда иметь их под рукой. Не берите книги в библиотеке, ведь придется их возвращать. Когда читаете, выделяйте ключевые идеи цветной ручкой или маркером. Сделайте книгу своей собственностью. Покупая книги и отмечая в них важные моменты, я заметил, что на первое прочтение у меня уходило несколько часов, но затем я мог пройтись по всем ключевым моментам менее чем за час. Сейчас я быстро читаю книгу, возвращаюсь к началу и надиктовываю самые ценные идеи, чтобы напечатать и перечитать их позже. Это значительно увеличивает скорость, с которой я учусь и запоминаю. Научитесь скорочтению. Скорочтение – это полезный навык, который вы можете освоить. В подкасте «Ускоренные техники изучения» я даю полное описание техники скорочтения, но сейчас я познакомлю вас с простым методом, который позволит удвоить и утроить скорость чтения любых книг. Он основан на методе OPIR, OPVP, Overview, обзор, превью, предпросмотр, инвью, вдумчивое чтение и ревью, повторение. Вот как его использовать. Начинайте с обзора. Прочитайте переднюю и заднюю обложки. Познакомьтесь с биографией автора и убедитесь, что он действительно знает, о чем говорит. Изучите содержание и спросите себя, действительно ли вам интересны данные идеи. Пробегитесь по алфавитному указателю, посмотрите, какие источники использует автор. Если все это произвело на вас хорошее впечатление и вы считаете, что книга будет для вас полезной, переходите к следующему этапу. Второй этап скорочтения – предпросмотр. Возьмите книгу и пролистайте ее от начала до конца, страница за страницей. Прочитайте названия глав и параграфов, посмотрите графики, таблицы и диаграммы. Прочитайте первые строки как можно большего числа разделов. Прочитайте несколько разделов целиком, чтобы познакомиться со стилем автора. Определитесь, комфортно ли вам читать книгу и нравятся ли вам идеи. Экономьте время при чтении. Лучший способ сэкономить время на чтении – выбросить книгу, вообще не читая. Но лучше с самого начала понять, представляет ли книга для вас достаточную ценность, чтобы тратить на нее время. Если после обзора и предпросмотра вы чувствуете, что хотите прочесть эту книгу, спросите себя почему. Это заставит вас задуматься, что вы можете получить от книги и как применить полученное в жизни и в работе. Такой способ называется осознанное чтение. Чем более актуальна и применима для вас новая информация, тем более вероятно, что вы запомните ее. Третья стадия – вдумчивое чтение. Если вы читаете не художественную книгу, начните с той главы, которая вам наиболее интересна. Если вам не понравилось, остановитесь. Иногда в отличной книге есть всего пара глав, которые имеют значение для вашей текущей ситуации. Ведь если информация не принесет пользы моментально, вы в любом случае забудете ее. Зачем тогда вообще читать? В процессе вдумчивого чтения делайте как можно больше пометок. Выделяйте ключевые предложения и фразы цветной ручкой или маркером. Ставьте на полях восклицательные знаки, звездочки и кавычки. Обводите ключевые идеи. Облегчите себе последующий поиск наиболее важных фактов. Последняя стадия метода OPIR – повторение. Каким бы умным вы ни были, чтобы запомнить ключевые моменты, вам придется вернуться к ним еще 3 или 4 раза. Но качественно разместив книгу, вы сможете быстро пробежаться по ней и буквально за час уловить ее суть. Идите в ногу с новым знанием. Где взять лучшие книги по бизнесу? Все просто. Вступайте в книжные клубы, рекламируемые в бизнес-журналах. Заказывайте книги, которые они предлагают по сниженной ознакомительной цене, и пополняйте библиотеку 2-3 книгами в год. Совсем скоро вы станете одним из наиболее информированных людей в своем окружении. Чтобы быть в курсе новинок, подпишитесь на SoundView Book Summaries. Организация делает краткие пересказы нескольких лучших книг по бизнесу ежемесячно. Они нанимают профессионалов, которые на нескольких страницах представляют выжимку ключевых аспектов книги. Вы можете следить за лучшей литературой в сфере бизнеса, читая краткие содержания книг каждый месяц. Также можно подписаться на Fast Track. Они делают ежемесячные аудиообзоры 2 книг, которые вы можете слушать у себя в машине. Я узнал много отличных идей из таких обзоров, и мне даже не пришлось читать книги целиком. Если вы хотите идти в ногу со временем, важно также подписаться на ключевые журналы и публикации в своей сфере. Если вы заняты в бизнесе, подпишитесь на Fortune и Forbes. Если вы работаете в сфере продаж, подпишитесь на Personal Selling Magazine. Если вы представитель высшего руководства, следите за Harvard Business Review и Sloan Business Review. Лучший способ выбрать книги – узнать у наиболее успешных людей в вашей сфере, что они читают. Какие книги они рекомендуют? Какие журналы им больше всего нравятся? Если вы станете читать то же, что и они, то по закону причины и следствия вы вскоре будете знать то же, что и они, и получите выигрышное преимущество. Экономьте время, читая журналы. Читая журналы, воспользуйтесь следующим методом, чтобы сэкономить время. Откройте страницу с содержанием. Отметьте статьи, которые считаете важными. Откройте их, вырвите нужные страницы, а оставшуюся часть журнала выбросите. Сложите страницы в отдельную папку и уберите ее в свой портфель. Теперь, когда у вас есть свободное время, просто доставайте папку и читайте статьи с маркером в руке. Существует 2 типа чтения. Поддерживающее чтение и чтение для роста. При поддерживающем вы читаете текущие журналы и публикации, чтобы оставаться в курсе событий. А для роста вы читаете книги, которые углубляют ваши знания. Они позволяют вам развиваться, а не стоять на месте. Поступайте в автомобильный университет. Слушайте подкасты у себя в машине и во время тренировок. Среднестатистический автовладелец в Америке проезжает 20 или 25 тысяч миль ежегодно, то есть проводит от 500 до 1000 часов за рулем. Используйте данное время с умом. Превратите автомобиль в машину для учебы, в университет на колесах. Помните, когда вы едете по работе, на работу или с работы, вы не в отпуске. Не позволяйте себе терять время, не тратьте его, слушая музыку во время езды. Время в дороге – такое же рабочее время. Вы способны стать одним из умнейших и наиболее высокооплачиваемых людей в своей области, используя аудиообучение по полной. Посещайте курсы и семинары. Посещайте все семинары и курсы, какие только можете. Посещайте курсы, которые ведут практикующие авторитеты, эксперты в своем деле, то есть те, кто действительно работает в данной сфере. Когда выбираете, будьте максимально эгоистичны. Записывайтесь только на те курсы, которые для вас наиболее актуальны и которые будут полезны сразу же. Чем быстрее вы сможете применить новую информацию, тем больше вероятность, что вы запомните ее навсегда. Чтобы получить преимущество перед конкурентами, вам нужна всего одна хорошая идея. Именно благодаря конкуренции большинство современных курсов и семинаров наполнены хорошими идеями. Их обычно проводят высококвалифицированные профессионалы, которые выдают большое количество ценной информации за короткий промежуток времени. Многие люди удвоили и утроили свою продуктивность и, как следствие, доход, посетив всего один семинар. Так что вы не можете позволить себе не посвящать время постоянному обучению. Одна ключевая идея с одного семинара может сэкономить целый год тяжелой работы. Рыбачьте там, где рыба. Регулярно посещайте торговые ярмарки, конвенции и выставки, особенно те, которые непосредственно касаются вашей отрасли. Я выступал на многих ежегодных конвенциях и встречах ассоциации понял, что лучшие и наиболее высокооплачиваемые люди всегда там. Они всегда ходят по выставкам, всегда сидят в первых рядах ключевых сессий в рамках конференций. Если вы хотите быть одним из них, делайте то же самое. Любое изменение или улучшение в жизни является результатом столкновения вашего разума с новой идеей. Поэтому ваша цель – увеличить вероятность того, что вы столкнетесь с правильной идеей в нужный момент. Удача будет на вашей стороне, если вы сознательно и целенаправленно будете держаться в эпицентре новой информации и идей. Просите идеи и советы. Один из наиболее важных способов подняться на вершину своей отрасли в век информации – просить у людей советы и идеи. Просите лучших порекомендовать вам книги, подкасты и курсы. Советуйтесь с ними, решая проблемы. Всего один совет от человека с аналогичным опытом сэкономит вам недели и месяцы работы и большие суммы денег. Однажды Бенджамин Франклин сказал, что существует два способа получить знания. Мы можем купить их или одолжить. Покупая знания, мы платим полную стоимость и деньгами, и временем. А одалживая, мы получаем их от тех, кто уже заплатил полную цену. Постоянно получая новую информацию и идеи, вы активируете все ментальные законы и инициируете все факторы удачи, о которых говорилось в данной книге. Ваша цель – стать одним из наиболее знающих экспертов в своей области. Затем одним из наиболее ценных и высокооплачиваемых людей в сфере. Вы будете быстро продвигаться и получать повышение. Вы войдете в топ-10% по заработку и получите весь сопутствующий престиж, признание и уважение. Вы будете жить в доме побольше, ездить на лучшей машине, и ваш счет в банке будет расти. А когда люди начнут обвинять вас в удачливости, вы сможете сказать им: «Чем больше я узнаю, тем удачливее становлюсь». Что вы можете сделать сейчас? Практические упражнения. Первое. Определите знания, которые необходимы для успеха в вашей сфере. Как вы можете углубить свои знания в данной области? Второе. Определите конкретные шаги, которые можно предпринять, чтобы получить выигрышное преимущество в работе. Что наиболее важно для продуктивности и прибыльности? Как можно улучшить данные аспекты? Третье. Составьте план чтения, чтобы быть в курсе текущей ситуации и опережать свою отрасль. Выделите на него время в течение дня. Четвертое. Найдите дополнительные курсы и семинары, которые сможете посетить. Посещайте 3-4 семинара ежегодно. Пятое. Обучитесь скорочтению и практикуйтесь, пока не начнете читать 1000 или более слов в минуту. Шестое. Подойдите к начальнику и самым успешным людям в отрасли и попросите их посоветовать вам книги, подкасты и курсы. Последуйте их совету, а затем вернитесь за новыми рекомендациями. Седьмое. Превратите свой автомобиль в класс на колесах. Слушайте образовательные программы во время езды, не теряйте ценное время. Никогда не переставайте учиться.